не выезжал вперед. Вот он остановился у киоска и, протянув продавщице монету, снимает со своей потной головы помятый шлем, а потом наклоняется за кружкой и пьет русский квас. Воспользуемся его передышкой, как пользуется ею этот мальчишка, сующий в рот его лошади огрызок яблока. Посмотрите, как великолепен этот лысеющий шишковатый череп. Что, среди многих шишек вы не видите шишки мудрости? А разве вы не знаете, что одна шишка, полученная за неукротимую веру, стоит 10 шишек мудрости? А у него все шишки получены за неукротимую веру. Как жадно припали его губы к остужающей влаге, как отчетливо ходит в горле его рыцарский кадык, как вольно откинут его худой корпус, одетый в пыльные потрепанные доспехи, как беззаботно расслаблена нога, отдыхающая в стремени. И каждая прореха на его старом плаще гордится собой. Она счастлива грядущей наградой, латкой, пришитой ласковыми пальцами Дульсинеи. И чем больше прореха, тем она счастливее, потому что тем дольше будут возиться с ней пальцы Дульсинеи. Но главное — глаза. В глаза поглядите. Они сейчас устремлены в кружку с васом с такой целенаправленной зачарованностью, словно видит в ней первый оазис грядущего счастья. Да, мечта так же реальна, как эта кружка с квасом, и так же утоляет душу, как этот напиток, ссохшуюся глотку. И вот он, напившись, едет дальше. И мальчик, о чем-то догадываясь, долго смотрит ему вслед. До свидания, великий кабальеро. Но скажите, неужели и он выходец из нашего чахлого племени? Да, и он. Значит, племя еще способно на что-то. Да, выходит, способно. Значит, нежность, самоотверженность, доверчивость, доброта, мужество, не пустой звук. Да, клянусь всеми четырьмя копытами его коня, не стертыми мировой пошлостью. Не пустой звук. Но я слишком далеко отошел от своего сюжета. Я никак не могу его сдвинуть с места. Мой сюжет буксует, как русская история. И все-таки мы сдвинем его и пойдем дальше, ибо единственный вид власти, которую мы приняли на земле, это власть над словом. Итак, я отпустил свое такси, и если читатель помнит, я приехал на такси, и мы с другом и его приятелем, стоя на обочине дороги, неторопливо обсуждали достоинства и недостатки окрестных ресторанов. Не правда ли? Великолепное занятие — стоять на обочине дороги, рядом с ожидающей тебя машиной, и неторопливо обсуждать достоинства и недостатки окрестных ресторанов. Пока мы этим занимались, рядом с нами остановилась черная «Волга», и оттуда выглянуло монументальное лицо Абессоломона Нартовича. Последняя, самая высокая должность, которую он занимал, это председатель местного совета министров. Сейчас его сняли с этой должности, и он работает директором научно-исследовательского животноводческого института. Но лицо Абессоломона Нартовича, особенно в машине, выглядит так, как будто он все еще возглавляет местный совмин. Абессоломон Нартович вышел из машины и подробно поздоровался со всеми, как бы по инерции возвышая людей, с которыми он здоровался, до своего бывшего министерского уровня. Вместе с ним вышли еще два человека. Один из них был дядя Сандро. Представлять его, кажется, нет необходимости. Взглянув на него, я почувствовал, что он мне порядочно надоел. Я даже мысленно сказал ему: «Ты мне надоел, дядя Сандро. Я чувствую, что мне еще попадет за тебя». И надо же, старый черт почуял дуновение моего робкого бунта. «Ты мне что-то хотел сказать?» — спросил он у меня с вызовом. «Нет, нет, дядя Сандро», — сказал я, опуская глаза. Второй спутник Абис Соломона Нартовича, высокий, стройный, красивый, как бы весь хрустящий от свежести, оказался космонавтом.